Врат царства. Первая. Эта глава посвящена только одной теме, которая для будущих историков может представить отдельный интерес. Я нисколько не касаюсь истории своей семьи, а буду рассказывать, как моя младшая сестра Маша, ее подруга Ляля Ильинская и я почти 2 года, с осени 1927 по весну 1929, пребывали у врат царства знаний. Сколько раз в моей жизни решающую роль играли поразительные случайности, порой из-за ничтожной мелочи круто поворачивалась моя судьба. В августе 1927 года отец и мать отправились в гости к двоюродной сестре отца Елене Михайловне, тете Лёле Лосевой. Встречался он со своими двоюродными сестрами редко, разве что на чьих-либо похоронах. А тут родители пошли, разговорились, и тетя Лёля начала рассказывать, в каком интересном вузе учится ее старшая дочь Аля, какие там замечательные профессора, и уже на 2-й курс она перешла. На вопрос моей матери, что это за вуз, отвечала сама студентка, а моя троюродная сестра Аля. Это высшие государственные литературные курсы, сокращенно ВГЛК. Там за 4 года готовят писателей, поэтов, критиков и литературоведов. Рассказывала Аля с таким увлечением, что мои родители решили, надо на них устроить не только меня, но и мою сестру Машу, которая весной благополучно сдала экстерном за 7 классов средней школы и не знала, что делать дальше. Через несколько дней Маша, Ляля Ильинская и я сидели в просторном вестибюле бывшего здания 4-й мужской гимназии на Садовой Кудринской, там, где теперь помещается высшая партийная школа. Писали заявление и заполняли анкету. Анкета была не очень длинная, и, разумеется, самым важным в те времена вопросом – ваше социальное происхождение. Тогда еще не придумали дополнять этот каверзный вопрос 3 еще более каверзными словами в скобках «бывшее сословие родителей». Поэтому мы, не колеблясь, отвечали: «отец служащий, мать домашняя хозяйка». «Я мечтал быть писателем». Ляля Ильинская мечтала быть поэтессой, а сестра Маша поступала с нами за компанию. Вступительных экзаменов было 4. Русский письменный, русский устный, один из языков и политграмота. Никакой математики, никакой физики к нашей радости не требовалось. Экзамена по русскому мы нисколько не боялись. Готовы были накатать сочинения с минимальным количеством ошибок и о загнивающих дворянах по Тургеневу и по Чехову, и о загнивающих капиталистах по Горькому. Прочли «Железную пету» Джека Лондона, Чапаева, Фурманова, и даже Веринею Сейфулиной, которую девочкам вообще не следовало бы давать в руки. А экзамена по политграмоте мы очень боялись. Еще год назад я освоил половину кирпича Бердникова и Светлова, а за последние несколько дней успел вызубрить где и в каком году происходил очередной съезд партии и как там враждовали большевики с меньшевиками. А Маше и Ляле их учительница Елена Алексеевна Ефимова внушила, что политграмота — это бесполезное скучище. И естественно, что ее ученицы плавали в всем предмете, как мыши в ведре с водой. Сочинения мы писали усердно. Хорошо ли, плохо ли, не знаю. Я вообще сомневаюсь, что кто-либо проверял наши листки. Мы их подали и больше не видели. По русскому устному нас экзаменовал не старый еще профессор Иван Никанорович Розанов, впоследствии прославившийся как библиофил, обладатель лучшего в нашей стране собрания сочинений поэтов. О чем он меня спрашивал, не помню. Меня поразило его умное лицо, проницательные, глубоко сидящие глаза и выдающиеся вперед челюсти со скаленными зубами. Французский язык мы знали, наверное, лучше всех других абитуриентов. Нас экзаменовала старушка, явно из бывших, Воронцова Вильяминова. Убедившись, что мы бойко переводим и разбираемся в многочисленных пас, она быстро нас отпустила. У экзаменатора по политграмоте Грановского свирепые очки сидели на голом и длинном, как морковка-каратель, бритом лице. Был он сам длинный, длиннорукий, одетый, в отличие от многих бородатых профессоров, в хороший костюм. Вид его внушал нам ужас. «Никого не пропущу», казалось, говорила вся его долговязая фигура. Спрашивал он меня долго, презрительно поблескивая стеклами очков. Кое-как, запинаясь, я все же ответил. После меня пошли вместе Маша и Ляля. Я был убежден, что обе они провалятся с треском, ведь они же ни черта не знали. Нет, вышли сияющие, выдержали. Думаю, что их выручили не столько знания, сколько их миловидные личики. Второе. Итак, мы поступили в вуз, получили по голубой карточке с надписью, что такой-то является студентом ВГЛК. Я студент, и мы у врат царства знаний. Я чувствовал себя счастливейшим юношей на свете. Буду учиться на писателя. Теперь уж обязательно стану писателем. Нам объявили, что занятия у нас будут вечерние, по 4-5 лекций ежедневно, кроме воскресений. Значит, студенты, где-либо работающие, могут посещать лекции. Лекции, а не уроки. Это звучит здорово. Кроме первого курса был еще подготовительный, куда зачисляли тех, у кого знаний оказывалось недостаточно. Приготовишек набралось так много, что их разделили на 2 потока — А и Б. Но мы трое выдержали экзамены на хорошо и являлись первокурсниками. Вот на дверях табличка «Первый курс». Мы вошли, я впереди, потом Ляля, потом Маша. Днем тут был обыкновенный класс обыкновенной школы, но для нас эта просторная комната называлась аудиторией. В комнате в три ряда стояли столы со скамьями. На каждой скамье сидело по три студента. Я поискал глазами свободные места. Наверное, приди мы 10 минутами раньше, таких свободных скамей нашлось бы больше. А тут незанятыми оказались лишь в первых двух рядах. Я мог бы выбрать любую из 6 скамей, но выбрал в ближайшем к окну ряду. В том незначительном факте, что я выбрал именно эту скамью, была чистая случайность. Приди мы 10 минутами раньше, судьба моих младших сестер Маши и Кати в будущем сложилась бы совсем иначе. Обе они вышли бы замуж за других людей, и, следовательно, их потомство, столь сейчас многочисленное, оказалось бы совсем иным. Но я забежал вперед на 6 лет. Итак, мы сели. Ближе к окну Ляля Ильинская, сестра Маша посреди, я с краю. Столь бойкие в другой обстановке, обе они притихли, не смели поднять глаз. Я глядел аудиторию. Набралось 100 молодых девушек. Неужели среди них находятся будущие Пушкины и будущие Толстые? Сзади нас сидело 3 юноши. У меня есть скверная привычка сравнивать людей, когда я их вижу впервые, с кем-то или с чем-то. Ближе к окну сидел толстенький розовощекий целлулоидный пупсик, одетый в скромный москошвеевский пиджачок с галстуком. В середине сидел прихорошенький юноша с большими и круглыми черными глазами, кудрявые, с усиками, также в москошвеевском пиджачке с галстуком. Он был такой миловидный, точно явился с дореволюционной конфетной коробки. Третьим был бойкий молодой блондин в хорошем костюме заграничного образца. Он с апломбом втолковывал что-то умное своим молчаливым соседям. Мне он напомнил кобелька Эрдельтерьера, встретившего незнакомых собак и обнюхивающего их. Вошел высокий пожилой мужчина с бородкой. Представился завучем. Его фамилия Буслаев. Он внук известного филолога прошлого столетия, профессора Федора Ивановича Буслаева, и будет у нас читать древнерусскую литературу. Он продиктовал нам расписание лекций. Фамилии профессоров мало что нам говорили, но зато дух захватывало, когда я писал наименование дисциплин. Эстетика, стихосложение, поэтика, теория прозы, языкознание, психология творчества, история искусства, литературы, древнегреческая, немецкая, древнерусская. Наверное, большая часть студентов поморщилась, когда мы узнали, что будут у нас 3 политграмоты. История партии, политическая экономия и экономическая политика. Этим дисциплинам отводилось 10 часов в неделю. Так мы начали ежедневно по вечерам ходить на лекции. Садились на ту же скамью, а сзади нас садились те же 3 молодых человека. 3. Не все профессора читали хорошо. Буслаев сумел из слова о полку Игореве вышелушить всю поэзию и превратил бессмертные строфы в такую схоластику, что у нас глаза слепались на его лекциях. Все три преподавателя политграмоты, особенно Гологоловый Грановский, очень старались, но они никак не могли свои унылые науки превратить в нечто хоть маломальски занимательное. Один из учебников политической экономии сплошь состоял из картинок и все равно был скучен. А диалектический материализм Бухарина был самый трудный в моей жизни учебник политграмоты. Теперь он давно уничтожен. А сколько тогда часов подряд я потерял, уткнув его страницы. Но были у нас и совсем иные профессора, из коих многие еще до революции считались выдающимися учеными. К концу лекции сердце у меня готово было выскочить от восторга. Так блестяще, остроумно, вдохновенно многие из них передавали нам частицы тех знаний, какими были сами увлечены с юных лет. Первые свои лекции они начинали примерно одинаково, обещая, что будут нам читать свой предмет на основе материализма, диалектического и исторического, и марксистско-ленинского учения. А затем и до самого конца учебного года они не вспоминали ни о материализме, ни о марксистско-ленинском учении и излагали свои мысли так, как считали нужным их излагать. Однако для перестраховки некоторые марксистские труды они нам рекомендовали усвоить. Это «Литература и революция» Троцкого, все тот же диалектический материализм Бухарина, сочинения Воровского, Деборина, других марксистов, чьи книги давно сожжены как библиотекарями, так и напуганными гражданами. Теперь их можно разыскать разве что в музее Ленина и в Ленинской библиотеке. Назову некоторых наших профессоров. У иных я запомнил даже интонацию их голосов. Настолько незабываемым было впечатление от их лекций. Григорий Алексеевич Рачинский читал нам немецкую литературу. В прошлом был он ближайшим последователем Владимира Соловьева. После смерти философа издал его полное собрание сочинений. Был близок с символистами, особенно с Валерием Брюсовым. А с виду он больше всего напоминал Гомера, которому боги, однако, оставили чуточку зрения. Гомера старого, вдового и потому неухоженного, одетого в засаленную черную куртку и в помятые брюки. Он начал рассказывать нам о древнегерманской мифологии, потом перешел на нибелунгов и застрял на их подвигах на целых полгода. Он говорил громким, слегка сиплым, вдохновенным голосом, отчеканивая каждую фразу. Когда же кончал говорить, у многих из нас горели глаза, и сам я выходил в коридор с головокружением. Жил он рядом с курсами, в глубине двора, в маленьком ампирном домике, в котором раньше жил Поленов. После войны на том домике повесили охранную доску. памятник старины.